с приглушенным двигателем, в абсолютной тишине за бортом, десантный катер тихо скользил по направлению к огоньку чайки. Сидя за румпелем, комбат установил дроссель сначала так, что мотор работал на треть мощности, а потом при подходе на четверть. Рублев физически ощущал напряжение сидящих перед ним людей. Они понимали, что так будет в ту ночь, когда предстоит штурм, и возможности повторить подход к берегу уже не представится. Где-то во мраке впереди едва заметно мерцал крохотный фонарик на мачте их сухогруза. Таким образом, Рублев решил провести проверку, насколько их катера приспособлены для скрытого перемещения. По сравнению с упражнениями в стрельбе, это было более серьезное испытание, так как бойцов комбат выбирал сам и довольно тщательно, а вот на шумовой уровень моторов он повлиять не мог. На борту корабля к комбату подошел капитан Зиновьев, и они вместе наблюдали, как матросы при свете фонаря вытягивают лебедкой лодку на палубу. «Я практически ничего не слышал», — говорил Иван Петрович Борису. «Пока вы не подошли на 200 метров, а я вслушивался очень пристально, было глухо. Если только на берегу не будет чуткой охраны, вам наверняка удастся высадиться незаметно, там, куда вы собираетесь». «Кстати, куда вы собираетесь?» «Мне потребуются дополнительные лодцы, если предстоит еще идти достаточно далеко». «Мне кажется, лучше рассказать всем сразу», — сказал Рублев. «Проведем остаток ночи за совещанием. Или, как сказали бы американцы, за брифингом». Как он сказал, так и получилось. Общего обсуждения планов предстоящего нападения хватило аккурат до восхода солнца. Борис рассказывал, бойцы переспрашивали и уточняли, возражали и принимали чьи-то возражения. Мало-помалу операция выстроилась в стройную теорию. Если практика окажется хотя бы приближенной, то работу можно будет выполнить без потерь. Чтобы закрепить в голове у каждого бойца, где и как ему предстоит действовать, Рублев даже рисовал схемы и строил макеты из деревянных кубиков, выструганных ранее из обломков ящиков. Когда он закончил, духота в салоне стояла невыносимая, усиленная густым сизым табачным дымом, струившимся через открытые иллюминаторы в тягостно-душную ночь. Подумав еще несколько минут, Борис добавил еще один важный пункт. «Если не приведи Господи, мы себе на этом деле сломаем зубы, то уцелевшие бойцы обязаны вернуться на чайку. А то Ивану Петровичу в одиночку будет проблематично возвратиться на корабле домой». Каюта грохнула смехом, но под пристальным взглядом комбата веселье моментально угасло. «Я не шучу, если вы еще не поняли», — сказал Рублев. «Приказ понятен?» «Так точно», — дружелюбно ответили бойцы. Все одобрили план операции и сочли результаты разведки, проведенной комбатом, вполне благоприятными. При этом они понимали, что в случае, если оборона города или дворца окажется более серьезной, чем предполагается, или произойдут еще какие-либо неожиданные изменения, им придется умереть. Их очень мало, слишком мало для проведения такой серьезной операции, и любые непредвиденные обстоятельства могут оказаться смертельными. Обдумав все возможные варианты, они решили, что либо должны завершить операцию в течение 20 минут, либо немедленно вернуться на чайку, если, конечно, будет кому возвращаться. Они знали также и то, что никто не будет подбирать раненых. Если кому-нибудь из них попадется на глаза тяжело раненый товарищ, то он сделает для него то единственное, что будет в силах в такую минуту. Поможет быстро уйти из жизни. Около полудня все разбрелись по своим каютам. Комбат дал приказ отдыхать до утра, чтобы затем приступить к выполнению боевого задания. Все проснулись рано утром, Борис половину ночи провел с Зиновьевым, не спуская глаз со стрелки небольшого радара, установленного в дальнем углу рубки. Стрелка вращалась по периметру, очерчивая линию побережья. «Вы должны подойти с южной стороны столицы, на расстояние видимости береговой линии», — сказал он капитану. «И все утро будете медленно двигаться к северу, параллельно берегу, чтобы к полудню мы смогли оказаться здесь». Он описал пальцем дугу, показав, как они должны подойти к Квроле северо-востока. Борис, за то время, пока Иван Петрович был с ним в одной команде, стал ему полностью доверять и был совершенно уверен в том, что капитан, согласно договору, будет держать чайку в 4 милях от берега чуть южнее Квроле в течение всего времени, которое потребуется для проведения операции. Услышав команду, переданную по переговорному устройству, он приведет судно в полную готовность и, подобрав на борт уцелевших, которые доберутся до корабля на моторных лодках, на всех парах двинется в открытое море. При всей простоте плана у него наблюдался один единственный изъян. Если вдруг окажется, что у Фатаха есть такие морские силы, то можно быть уверенным, что кораблю нападавших придет абзац. Один человек не сможет ни увести его прочь, ни тем более защитить. Тем не менее, на этот риск приходилось идти. День тянулся невыносимо медленно. В корабельную подзорную трубу комбату были видны устья небольшой речки, протекающей через Квроле, и долгая низкая полоса зарослей мангровых деревьев вдоль горизонта. Ближе к полудню он заметил, что полоса зеленых насаждений поредела в районе города, и подозвал к окуляру всех своих товарищей, которые тоже обратили внимание на то, что лес как будто недавно вырубали. Они курили больше обычного и, раздраженные бездействием, бродили по палубе. Близость опасности порождала желание броситься ей навстречу. В течение дня чайка, неразлучная со своим смертоносным грузом, постепенно развернулась и медленно двинулась назад вдоль побережья к югу. Комбат сидел в рубке, попивая кофе, и в который раз объяснял Зиновьеву, где желательно оставить корабль, ожидая их возвращения. «Держите ее севернее границы вплоть до захода солнца», — говорил он. «В начале 10 вечера снова запускайте двигатель и двигайтесь по диагонали к берегу. К 9 вечера мы спустим на воду с кормы 3 полностью загруженные лодки. Эта операция будет проводиться при свете фонарей и достаточно далеко от берега, не менее чем в 10 милях. Когда вы пустите корабль вперед, старайтесь двигаться как можно медленнее, чтобы к 2 часам ночи оказаться в 4 милях от берега и в миле к северу от полуострова. В этой точке вас будет незаметно из города, особенно при выключенных прожекторах. Насколько мне известно, на острове радара нет, и корабль появится в зоне видимости только уже в порту. Если он у них даже и есть, зачем его наставлять на чайку? Можно подумать, у них тут вообще никогда корабли не ходят. «Да я уверен, что вы там найдете, чем занять местных», — проворчал капитан. Он стоял, склонившись над картой береговой линии, измеряя расстояние с помощью циркуля и линейки. «Когда спустится первая лодка?» «В 2 часа. С ней пойдет Шишкин и его минометный расчет. Остальные 2 лягут в дрейф и достигнут берега 1 часом позже». «Ясно», — Иван Петрович кивнул. «Я буду на месте. Тут нужно действовать с точностью», — настаивал Рублев. «Мы из Квроле огней не увидим до тех пор, пока не подойдем к берегу. Поэтому ориентироваться будем только по компасу и скорости движения. Береговая линия, если все в порядке, может быть не далее, чем в 100 метрах. Многое зависит и от неба. Тучи, луна, звезды». Зиновьев кивнул. Остальное он уже знал наизусть. Услышав первые орудийные залпы, он должен вывести чайку из гавани на 4 мили от берега и на 2 мили, отойдя к югу от Квроле так, чтобы оказаться в 4 милях от оконечности острова. С этого момента ему останется только не отходить от переговорного устройства. Если все будет идти как задумано, он должен оставаться там вплоть до рассвета. Если нападающих постигнет неудача, то ему придется включить прожектора на топ-мачте, на фок-мачте и на корме, чтобы указать путь возвращающимся на корабль. Тьма в эту ночь стояла чернильно-густая, поскольку небо было затянуто тучами, и проблески лунного света, если бы и появились, то не раньше, чем к утру. Сезон дождей уже начался, и 2 раза за последние сутки дождевые потоки обрушивались с прохудившихся небес. Метеосводка обещала в ближайшие сутки кратковременные дожди, но шквалов не предполагалось, и можно было только молить Бога, чтобы затяжные ливни не обрушились на эту местность именно в то время, когда люди будут добираться до берега на лодках, или, того хуже, во время атаки на дворец. Перед заходом солнца брезентовое покрытие было снято с оборудования и разложено на палубе. А как только темнота сгустилась, комбат и Макс Козловский стали готовить к отплытию первую лодку, ту, на которой предполагалось отплыть Шишкину. Ворот для спуска лодки не понадобится. Вода была всего в 2,5 метрах под палубой. Полностью загруженную лодку спустили на воду вручную, и Шишкин с двумя бойцами спустились в нее, плавно пританцовывавшую на волнах под боком чайки. Они втроем перетащили тяжелый мотор на место над кормой и закрепили болтами. Прежде чем поставить короб-глушитель, Шишкин запустил мотор и дал ему пару минут поработать. Халезин уже проверял его в свое время достаточно внимательно, и теперь мотор работал как швейная машинка. А когда сверху водрузили глушитель, шум мотора стал похож на тихое бормотание. Боец вылез и спустил оборудование в протянутые руки Шишкина. Это были станины и прицельное устройство минометов, 2 минометных ствола. Ярослав забирал 40 мин для дворца и 12 для бараков. На всякий случай он взял 60. Все заряжены и готовы к взрыву в любую минуту. Еще он взял 2 пусковые ракеты и 10 световых зарядов к ним. 1 аварийную систему, 1 переговорник и ночной бинокль. Через плечо повесил личный калашников и на пояс прикрепил 5 полных магазинов. 2 бойцов, которые шли с ним, Тимофей и Серега, спустились в лодку последними. Когда все было готово, комбат перегнулся через борт и посмотрел вниз на поднятые к нему 3 лица, освещенные тусклым лучом фонаря. «Ни пуха, ни пера», — негромко сказал он. Шишкин привычно чертыхнулся в ответ на это пожелание. Зажав в руках трос лодки, Козловский отошел назад по борту, а Шишкин подтягивал другой конец на себя. Когда лодка встала с чайкой бок о бок в полной темноте, Ярослав привязал трос к перилам на корме. 4 мужчин остались сидеть в лодке, качающейся на волнах. Впрочем, это было скорее умозрительное заключение, чем результат наблюдения глазом. На черной воде черный зодиак с почти черными бойцами был совершенно незаметен. Для того, чтобы спустить 2-ю лодку, потребовалось меньше времени, потому что ее держали в подвешенном состоянии. Теперь спустились для установки мотора Халезин и Иванов, так как это была их лодка. Эдуард брал с собой 4 мухи, 2 оставил себе, остальные отдал своему напарнику, бойцу по кличке Патрик. Кажется, этот боец был тезкой другого, и поэтому к нему предпочитали обращаться именно по прозвищу. У Иванова был АКМ и 5 магазинов, каждый в отдельном подсумке, закрепленном на поясе. Вынуть магазин при этом было достаточно легко в любой момент. На груди у него болтался ночной бинокль, а к бедру был прикреплен переговорник. Еще 4 темных силуэта, а как будто и нет никого в темном море. Когда они тоже оказались на месте, фал Шишкина передали Иванову, и он привязал его за конец к своей лодке. 2 надувные лодки вытянулись в 1 линию вдоль кормы контейнеровоза на расстоянии веревки, которая их соединяла. За все время не было произнесено ни слова. Комбат и еще 3 бойца спустились в 3-ю лодку. Теперь вся команда была готова начать движение. Финишная прямая заканчивалась. Начинался последний рывок перед заметной впереди финишной линией. Строго говоря, операция вот-вот должна была дойти до той фазы, когда пойдет в неконтролируемом режиме. Точнее, в контролируемом, но с огромным трудом. Еще немного, и Борис Рублев со своими людьми на собственной шкуре испытают, насколько хорошо они сумели подготовиться. В темноте Над ними нависал черный силуэт корабля, и гнетущую тишину нарушали только шлепки воды по прорезиненным бортам лодок, да изредка урчание винта за кормой судна.